Понедельник, 6 июня 2011 года. Мне страшно засыпать. Уже первый час ночи, и я устал, но все равно сижу у пианино, вновь и вновь наигрывая Баха. Вспоминаю, как она склонила головку мне на плечо, буквально ощущаю сладкий запах. Черт, черт, черт, она ведь обещала попытаться. Перестав играть, с грохотом наваливаюсь локтями на клавиши. Обещала попытаться, но при первой же попытке спасовала. Избежала. Зачем я бил так сильно? В глубине души я знаю ответ, потому что она сама попросила, а я в эгоистичном порыве не сумел удержаться от соблазна. Ухватился за возможность развить наши отношения так, как мне хотелось. А она не сказала стоп-слова, и я причинил слишком острую боль. Хотя я обещал, что никогда так не сделаю. Какой же я идиот. Ну как мне после такого доверять? Ушла, и правильно. И зачем бы ей вообще хотелось быть со мной? А может, напиться? Я не напивался лет с 15. Нет, еще раз в 21. Ненавижу утрату самоконтроля, знаю, что алкоголь делает с человеком. Содрогнувшись, силюсь выкинуть из головы те воспоминания. Пора в постель. Ложусь с молитвой, чтобы мне ничего не приснилось. А если сны, то пусть хотя бы про нее. Мамочка сегодня красивая. Садится и позволяет мне расчесывать ей волосы. Смотрит в зеркало, улыбается по-особенному, только для меня. Раздается громкий шум. Удар. Он вернулся. «Нет. Где ты, шлюха конченая? У меня тут другу помощь требуется. Другу с баблом». Мамочка встает, берет меня за руку и заталкивает в шкаф. Я сижу там на ее туфлях, стараюсь не шуметь, зажмурившись и крепко зажав руками уши. От одежды пахнет мамочкой. Мне нравится. И запах. И сидеть тут нравится. Подальше от него. Он орет. «Где этот крысёныш мелкий?» Он хватает меня за волосы и вытаскивает из шкафа. «Ты, говнюк, не порть мне удовольствие!» Со всей силой бьет мамочку по лицу. «Обслужи-ка моего дружка, сука!» Мамочка смотрит на меня и плачет. «Не плачь, мамочка!» В комнату заходит еще один человек. Огромный, с грязными волосами. Великан улыбается мамочке. Меня тащат в другую комнату, швыряют меня на пол, и я больно обдираю коленки. «И что же мне с тобой делать, крысёныш?» Он воняет. Воняет пивом, курит сигарету, на кончике которой горит огонек. Он медленно движется, то разгораясь, то затухая, и пугает меня так, что я немею. Я просыпаюсь. Сердце колотится, будто я пробежал 40 кварталов, преследуемый сворой адских гончих. Выбираюсь из кровати, заталкивая кошмары в глубину подсознания, и спешу на кухню за стаканом воды. Мне нужно к Флину. Кошмары хуже, чем раньше. Когда рядом спала Анна, ничего плохого мне не снилось. Дьявол. Прежде мне и в голову не приходило спать с моими нижними. Может, я боялся их прикосновений во сне? Не знаю. И только напившаяся неопытная девушка показала мне, как спокойно можно выспаться. Я часто наблюдал за нижними, пока они спали, но всегда в качестве прелюдии, а затем будил их для каких-нибудь секс-игрищ. Помню, как часами смотрел на Анну, когда она спала у меня в гостинице. И чем дольше я смотрел, тем красивее она казалась. Безупречная кожа светилась в приглушенном свете. Темные волосы разметались по белой подушке, ресницы подрагивали во сне. Губы она слегка приоткрыла, так что мне было видно зубы. И иногда она облизывала губы язычком. Меня это дико возбудило просто смотреть на нее. А когда я, наконец, заснул рядом с ней, прислушиваясь к ее ровному дыханию, глядя, как вздымаются груди от каждого вдоха, я так сладко спал. Так крепко. Медленно бреду в кабинет, беру самолетик. Он вызывает у меня теплую улыбку, успокаивает. Я и горд собой, что смог его склеить, и смеюсь над своей гордостью. Ее последний подарок. А первый был какой? Она сама. Она пожертвовала собой ради моих нужд. Моей жадности, желания, эгоизма, проклятого воспаленного эгоизма. Господи, пройдет ли эта боль? Чувствуя себя идиотом, беру самолетик с собой в кровать. «Что вам приготовить? Только кофе, Гейл». Она колеблется. «Сэр, вы не ужинали?» «И? Не заболели?» «Гейл, только кофе, пожалуйста». Заставляю ее умолкнуть, это ее не касается. Она поджимает губы и поворачивается к кофемашине Гаджия. Я иду в кабинет за рабочими бумагами и заодно ищу конверт. Из машины звоню Росс. Отличная работа с документами по Seattle Independent Publishing. Но бизнес-план нужно еще доработать. Давай сделаем им предложение. Кристиан, так быстро? Чего тянуть? Отправил тебя мылом, что я думаю по деньгам. Приеду в офис к 7:30, увидимся. Если ты уверен, уверен. Ладно, позвоню Андреа, пусть назначит встречу. У меня есть статистика насчет Детройта по сравнению с Саванной. И что? Детройт. Понятно. Черт. Не Саванна. Потом обсудим. Я отключаюсь. Хмурый сижу на заднем сиденье Ауди. Тейлор умело лавирует в потоке машин. Интересно, как Анастейша поедет сегодня на работу? Может, вчера купила машину? Вряд ли. А может, она так же несчастна, как я? Надеюсь, что нет. Наверное, поняла, насколько глупо было мною влечься. Не может она меня любить. Тем более после того, что я с ней сделал. Никто никогда не признавался мне в любви. Кроме мамы и папы, конечно, но они так говорили подолгу. В голове звенят мучительные слова Флина о безусловной родительской любви даже к приемным детям. Но я так и не поверил. Родителей я всегда только разочаровывал. «Мистер Грей? Что?» Тейлор застал меня врасплох. Дверь машины распахнута, мой шофер обеспокоенно ждет, почему я не выхожу. «Мы приехали, сэр?» «Дьявол! Сколько же мы тут стоим?» «Спасибо. К вечеру сообщу, когда поедем». «Сосредоточься, Грей». Андреа и Оливия одновременно поднимают головы, когда я выхожу из лифта. Оливия хлопает ресницами и поправляет прядь волос. «Боже, как эта глупая девчонка мне надоела. Пусть ее переведут в другой отдел. Кофе, пожалуйста, и круассан мне принеси, Оливия». Она кивает и поднимается. «Андреа, соедини меня с Уэлчем, Барни, потом с Флином, а потом с Клодом Бастилем. И пусть меня никто не беспокоит, даже матушка. Никто, кроме... кроме Анастейши Стил, если она позвонит, понятно?» «Да, сэр. Хотите посмотреть расписание?» «Нет, сначала кофе и поесть». Хмуро гляжу на Оливию, та медленно, как улитка, тащится к лифту. «Да, мистер Грей», — говорит мне вслед Андреа, и я скрываюсь в кабинете. Из сумки извлекаю конверт с драгоценным содержимым, моделью самолетика. Ставлю его на стол, а сам мысленно возвращаюсь к мисс Стил. У нее сегодня новая работа, новые знакомства, новые мужчины. Она меня забудет. Нет, не забудет. Женщина всегда помнит своего первого мужчину, так? Я навсегда останусь в ее памяти, пусть даже только там. Но я не хочу быть воспоминанием. Я хочу занимать все ее мысли. Я должен занимать все ее мысли. Что же делать? Стук в дверь, появляется Андреа. «Кофе с круассанами, мистер Грей. Входи». Она подходит к моему столу и замечает самолетик, но умница придерживает язык. Молча накрывает завтрак. «Черный кофе. Молодец, Андреа. Спасибо». «Я оставила сообщение Уэлчу, Барни и тренеру. Флинн перезвонит в 5». «Хорошо. От всех приглашений на этой неделе откажись, никаких обедов и вечеринок. Свяжи меня с Барни и найди телефон хорошего флориста». Она стремительно записывает в блокнот. «Сэр, мы заказываем в Розах Аркадии. Отправить цветы от вашего имени?» «Нет, дай мне их телефон, сам закажу. Все, ступай». Она кивает и торопливо уходит, как будто хочет оказаться от меня как можно дальше. Через несколько минут звонит телефон, это Барни. «Барни, мне нужна подставка для модели самолета. В перерыве между встречами звоню флористу и заказываю 2 дюжины белых роз для Анны с доставкой на домашний адрес вечером. Так я не причиню ей неудобств на работе. И она не сможет меня забыть». «Открытку приложить к букету, сэр?» — уточняет флорист. «Открытку? С сообщением для Анны? Что ей написать? Возвращайся. Прости меня. Я больше тебя не ударю. Хмурюсь от непрошенных мыслей. А напишите что-то вроде «Поздравляю с первым рабочим днем. Надеюсь, все прошло гладко». Вспоминаю про самолетик на столе. И спасибо за подарок, отличная идея. Самолетик занял почетное место у меня на столе, Кристиан. Флорист перечитывает мне текст открытки. «Так, мистер Грей?» «Да, спасибо». «Всегда пожалуйста, сэр, хорошего вам дня». Я злобно зыркаю на телефон. «Хорошего». «Как же». «Чувак, что тебя гложет?» Клод поджарый и жилистый поднимается с пола после моего удара. «Ты сегодня не в себе, Грей!» Он скользит с грацией дикой кошки, охотящейся на свою жертву. Мы боксируем в подвальном гимнастическом зале у меня в офисе. «Я в бешенстве», — шиплю я. Он невозмутимо кружит передо мной. «Не стоит выходить на ринг, если мысли где-то вдалеке», — ухмыльнувшись, замечает Клод, не сводя с меня взгляда. «А мне наоборот так лучше. Следи за левым боком. Защищайся справа. Выше руку, Грей!» Он подныривает и наносит удар в плечо, чуть не сбивая с ног. «Внимательней, Грей! Тут тебе не совет директоров. Или дело в девушке?» «Неужто тебя заарканили?» Он вызывающе скалится, я тут же реагирую, легаю его в бок, затем удар, другой, и он отшатывается назад, так что аж косички трясутся. «Не суй свой нос, Бастиль!» «А, так вот в чем дело!» — радостно вопит Клод. И вдруг удар. Но я его предвидел и стремительно блокирую рукой. Клод отпрыгивает и одобрительно кивает. «Что бы там у тебя ни происходило, Грей, это действует. Вперед!» «Но сейчас он у меня получит. Я бросаюсь в атаку». Едем домой, пробки рассосались. «Тейлор, давай кое-куда заглянем». «Куда, сэр?» «Можешь проехать мимо дома мисс Стил?» «Да, сэр». Я уже привыкаю к своей боли. Она кажется вездесущей, как звон в ушах. На встречах чуть стихает, дает разговаривать. Вспыхивает снова и пульсирует внутри меня, когда я остаюсь один. Надолго ли? Приближаемся, сердце колотится все сильнее, а вдруг я ее увижу? Какая волнительная неизвестность. А ведь с тех пор, как она ушла, я больше ни о чем не думал. Ее отсутствие всегда со мной. Помедленнее, прошу я Тейлора, когда мы подъезжаем. Свет в окнах горит. Она дома. Надеюсь, одна и тоскует по мне. Получила цветы? Хочу посмотреть, не было ли от нее сообщений на телефон, но не в силах отвести взгляд от ее дома. А вдруг она покажется в окне? Как она? Думает ли обо мне? Как прошел ее первый рабочий день? «Еще кружок, сэр», — предлагает Тейлор. Машина медленно едет прочь от дома Анны. «Нет», — выдыхаю я. Только сейчас почувствовав, что все это время задерживал дыхание. Мы направляемся домой, я просматриваю почту и сообщение, не было ли чего-нибудь от нее. Увы, только СМС от Елены. «Ты как?» Не отвечаю. Дома тихо, а ведь прежде я не замечал этой тишины. С уходом Анастейши тишина стала громче. Делаю глоток коньяка и бесцельно бреду в библиотеку. Смешно, она так любит книги, а я ей эту комнату даже не показал. Надеюсь, тут мне будет легче. Тут ничто не напоминает о нас. Рассматриваю книги, аккуратно расставленные на полках и занесенные в каталог. Потом перевожу взгляд на бильярдный стол. Играет ли она на бильярде? Вряд ли. В голове рождается образ Анны, распростертой на зеленом сукне. Воспоминаний об этом нет, но я вполне способен и готов сам рисовать эротические картины с участием восхитительной мисс Стил. Это невыносимо. Сделав еще глоток коньяка, выхожу вон из комнаты.